у служилых людей, у всех городских жителей, дворам спрашивал купчих, и которые дворы построены на данных местах, а иные купленные, и в моровое поветрие крепости утерялись и в пожар сгорели, из тех крепостей брали пошлины вдвое и втрое, а с рыбных и соляных и с иных всяких промыслов брали откупщики стругов из посадов привального по рублю и по два, и по три, и по пяти, а с мелких стружков по полтине, а в тех откупах он, Ржевский, с начальными людьми были товарищами. Хлебные запасы из стругов велел без указу выгружать и возить на житный двор служилым людям. И они выгружали и возили на себе мимо подрядчиков. А он, Ржевский, за провоз тех запасов брал с подрядчиков деньги. И моклый и гнилой запас целовальником велел принимать у подрядчиков в неволю и зато бил батажьем насмерть. Он же посылал их зимним путем для рубки дров к селитренному варенью. И многие служилые люди от стужи помирали, и на плаву с плотами тонули и в полон взяты. Да и про домашний свой обиход для дров и сена, и травы их посылал же. Их же посылал на овощные и селитренные струги для караула и на работу до Царицыной, до Саратова и до Сызрану. Без прогонных денег. А полковники и начальные люди немцы, ругаючись христианству, многие тягости им чинили и безвинно били, и в службах по постным дням мясо есть заставляли, и всякое ругательство женам их и детям чинили. А воевода Ржевский по челобитию их указу не чинил. Он же Ржевский велел брать крепостных дел под ячим сверх указу лишних денег. И те деньги брал себе, и о тех поборах к Москве и в Казань посылали они челобитчиков, а указу о том не учинено, а о вышеписанных всех обидах хотели они для челобития из Астрахани послать, их не пустили. Доржевский же в караганной бусе с головою Голочаловым да с Мещеряком был в пою. А шведов-полонянников, которые присланы к селитренному варенью в работу, мимо учиненных начальных людей ставил собою начальные люди, и у яхт, и у мшанов были в матросах, и от них были русским людям налоги горше иных начальных людей. Полковник Девигней, Девинь, с иноземцы начальными людьми, брали к себе насильством из служилых домовных людей в денщики и заставляли делать самые нечистые работы. Они и жены их по щекам и палками били. И кто придет бить челом, и полковник челобитчиков бил, и увечил насмерть, и велел им, и женам, и детям их делать немецкое платье безвременно, и они дома свои продавали, и образа святые закладывали, и усы, и бороды брил, и щипками рвал насильством. 12 февраля приехал Кисельников с челобитчиками в Москву. Чтение повинные рассказы челобитчиков произвели такое сильное впечатление на боярина Головина, что он решился просить царя о безусловном помиловании. «Довольно говорил я с ними», — писал Головин Петру. «Все кажутся верны, и мужики добры. Изволь, государь, хотя себя понудить и показать к ним милость. А послать их к тебе надобно было непременно, понеже гораздо верно уверятся и во всяком страхе и послушании будут. А нам лучшие воры немного верят. Только и в нас не без воров бывало». Произвела ли повинная и на Петра такое же впечатление? Хотел ли он поскорее покончить на Востоке? по затруднительности обстоятельств на Западе, или, что всего вероятнее, оба побуждения действовали одинаково сильно, только царь послушался совета Головина и отпустил челобитчиков с грамотою, в которой заключалось все прощение. Но умные люди в Астрахани распорядились иначе. Мы видели, как они распорядились по получении первой царской грамоты, в которой обещалось помилование народу с условием выдачи заводчиков. Об этом условии астраханцы промолчали, присягнули, положили наказывать тех, кто впредь затеет что-нибудь, и под видом повинной послали царю изложение причин восстания. Как принял царь эту повинную, они не знали. А между тем Шереметьев приближался с войском, которого не было и 3000. Следовало, можно было надеяться на удачное сопротивление. Удача доставить союзников, и, как видно, у заводчиков почему-то не исчезла надежда на возможность похода к Москве. Шереметьев достиг Казани в конце 1705 года. Здесь почему-то ему очень не понравилось. «Я в Казани живу, как в крымском полону», — писал он Головину. «Не пишу к тебе ни о чем здешнем, желал бы я сам вас видеть. Писал я к самому капитану, Петру, чтобы указал мне быть к себе. Ныне подай помощи, чтобы меня взять к Москве». Зная хорошо своего фельдмаршала, тяжелость его на подъем и страсть бывать в Москве под каким бы то ни было предлогом, капитан послал к нему сержанта Щепотева с письмом от 10 января. «Указ посылаю ныне к вам сержантом господином Щепотевым, которому велено быть при вас на некоторое время, и что он вам будет доносить, извольте чинить». Щепотеву был дан наказ объявить фельдмаршалу, чтоб, первое, оставить в Казани Афанасия Дмитриева, да с ним конных 1000 человек из дворян, из иноземцев и из новокрещенных, да мурз 500 человек, поместных добрых, да пеших полк, который придет с Москвы, да казанский полк 500 человек. Второе. Самому с достальными со всеми идти и, конечно, сим путем дойти до Саратова и стать в Саратове, расставить в удобных местах войско до весны. Также полк послать, кроме низовцев, в Дмитриевской, другой на Царицын. Третье. Самому, как возможно, совсем по весне рано идти до Царицына, чтобы за довольное время предварить воровской замысл.